Я предлагаю тост за наш союз, за то, чтобы он не потерял характера близости и свободного высказывания мнений. Я не знаю в истории дипломатии такого тесного союза трех великих держав, как этот, когда союзники имели бы возможность так открыто высказывать свои взгляды. Я знаю, что в некоторых кругах расценят это замечание как наивное, но в условиях союза не следует обманывать друг друга. Опытные дипломаты могут сказать, почему я не должен обманывать своего союзника. Но я думаю, что лучше не обманывать союзника. Возможно, что наш союз потому так прочен, что мы не обманываем друг друга. А может быть, и потому, что не так-то легко обмануть друг друга. Я предлагаю тост за прочность нашего союза трех держав. Пусть он будет сильным и стабильным, и пусть мы будем как можно более откровенны. Подождав, пока будет закончен перевод, Сталин продолжал. В эти дни в истории Европы произошло радикальное изменение. Очень хорошо иметь союз главных держав во время войны. Было бы невозможно выиграть войну без такого союза. Но союз против общего врага — это нечто ясное и само собой разумеющееся. Гораздо более сложным является союз после войны для обеспечения длительного мира и плодов победы. То, что мы боролись вместе, — это хорошее дело, но это было не так уж трудно. Я предлагаю тост за то, чтобы наш союз, родившийся как требование войны, был прочным и продолжался после войны, чтобы наши страны не замкнулись в своих внутренних делах, а помнили, что помимо их собственных проблем есть также большое общее дело, и что они должны защищать дело единства с таким же энтузиазмом в мирное время, как они делали это во время войны. Президент Рузвельт поддержал эти пожелания и, в свою очередь, подчеркнул значение сотрудничества с Советским Союзом. Британское наследство. 9 февраля во время пленарного заседания произошел инцидент, главным действующим лицом которого был Черчилль. Все шло как обычно, спокойно и чинно, пока государственный секретарь США Стетниус, говоря о подготовке к предстоящей конференции Объединенных Наций, не затронул проблему опеки. Он, собственно, не сказал ничего такого, что могло бы задеть англичан. Стетниус лишь упомянул, что постоянным членам Совета Безопасности следовало бы еще до конференции провести в дипломатическом порядке консультации об опеке над колониальными и зависимыми народами. Вот и все. Однако Черчилль усмотрел в этом покушение на интересы Британской империи. Поэтому-то одно лишь упоминание Стетниусом проблемы опеки до крайности взбудоражило Черчилля. «Я решительно возражаю против обсуждения этого вопроса», — воскликнул он. «Великобритания в течение стольких лет ведет тяжелую борьбу за сохранение в целости британского Содружества наций и Британской империи. Я уверен, что эта борьба закончится полным успехом, и пока британский флаг развивается над территориями британской короны, я не допущу, чтобы хоть какой-либо кусок британской земли попал на аукцион с участием 40 государств. Никогда Британская империя не будет посажена на скамью подсудимых в международном суде по вопросу об опеке над несовершеннолетними нациями». Эта бурная тирада нарушила спокойный ход конференции. Стетниус принялся уверять Черчилля, что он имел в виду вовсе не Британскую империю. Американская делегация, поспешил он успокоить британского премьера, желает, чтобы мировая организация в случае необходимости учредила опеку над территориями, которые будут отняты у врага. Тогда Черчилль сказал примирительным тоном: «Если речь идет о вражеских территориях, то я не имею возражений. Возможно, над этими территориями целесообразно учредить опеку». Совещание трех министров иностранных дел, повторил Стетниус, признало желательным обсудить вопрос об опеке на конференции Объединенных Наций. Но Черчилль отлично знал, куда в действительности метят американцы.